Глава 41. «Неспокойно в воздухе, чувствуешь?» — спросила я, оперевшись о балконные перила в своих покоях. Ночь была ясная. На небе можно было увидеть каждую отдаленную звездочку, более-менее ярко светившую сверху. «Да, напряжение сгущается. Кажется, даже природа вся мобилизовалась в ожидании бури. Ты права». Лорель подошел сзади и зажал меня в кольце своих рук. «Ты бы поспала?» «Нужно беречь силы, никто не знает, когда придет Мерт». «Ты знаешь», — возразила ему, — «ты всегда все знаешь. К тому же он еще не близко. Перед прошлым нападением на нашу крепость атмосфера была другой, я помню. Сейчас же все просто в предвкушении, я бы сказала, если так можно сказать о неизбежной войне». «Мы ее предотвратим», — он поцеловал меня в макушку. «Просто исполним наш план, и все будет хорошо». «Ага, лишь бы все получилось». Мое сердце сжалось от тревоги. «Получится, верь, и к тебе само придет лучшее». «Как философски», — ухмыльнулась я. «И заметь, моя философия неплохо работает, поэтому почему бы тебе не вернуться в спальню? Мне кажется, мы мало пообщались». «О, вы так полагаете, супруг мой?» Игриво выгнула спину, уперевшись в Лореля. «Да вы ненасытный». «Это все из-за вас, супруга моя. Рядом с вами постоянно хочется большего». Он развернул меня к себе и страстно поцеловал. А мне почему-то вспомнился другой случай, когда мы с ним оба были также на одном из балконов, занимаемого Лорелем дворца. Я поднялась тогда на самую высокую башню императорской резиденции, хотелось сбежать ото всех, да и должна же была я сама увидеть все величие моего будущего господина. Бесстрашно облокотившись на низкие перила, посмотрела вдаль. Ветер сильно дул прямо в лицо, не давая пролиться слезам отчаяния. «Любуетесь на ваш новый дом, леди?» — раздался позади участливый голос. Я вздрогнула от неожиданности, но решила не оборачиваться, не выдавать свой испуг. «Скорее уж на свою тюрьму», — горько усмехнулась. «Но он не привык к пренебрежению, верно?» «А это уже зависит от того, как ты себя будешь вести, девочка». Император с легкостью развернул меня к себе и прогнул на перила. «Зачем я тебе?» Несмотря на мое положение, страх отступил. «Ты подходишь», — пожал он плечами. «Почему-то подходишь». Слегка потрясла головой, возвращаясь из бездны воспоминаний. Как же теперь я была счастлива, что подходила ему лишь я, моему единственному, самому лучшему. «Ты в каких далях пребываешь?» — заметил мой слегка отстраненный взор Лорель. «Да здесь я, здесь», — поспешила заверить его. Рассказывать о воспоминаниях не хотелось. «Кажется, мне стоит больше целовать тебя здесь». Он оставил едва ощутимое прикосновение на ключице, от которого пошли мурашки по всему моему телу. «И здесь». «А теперь» — проложил дорожку вниз по линии декольте. «И, конечно, здесь». «Ах», — не сдержала стона. «Это какая-то сладострастная мука. Иди скорее ко мне». И Лорель, довольно ухмыльнувшись, наконец приблизился, слегка нависнув сверху. «Чтобы не раздавить тебя ненароком», пояснил он свои действия с лукавой улыбкой. «Ох, брось, хочу ощущать тебя каждым сантиметром своего тела», с силой прижала его к себе и поцеловала. На это он не смог противиться, и мы слились в жарком танце нашей страсти. Утро встретило нас привычными звуками крепостного города. По площади ездили груженные повозки, сновали туда-сюда торопящиеся по своим делам торговцы со всякой снедью. Если бы не стража, стоящая здесь же в полном обмундировании и внимательно следившая за происходящим, то я бы и забыла, что у нас военное время. Ведь простые мейринцы, несмотря ни на что, продолжали свой ежедневный ритуал привычной рутины. Наверное, так им было проще и легче. Когда делаешь то, чем занимался предыдущие несколько лет, если не всю жизнь, то страх и тревожность невольно отступают. Попросту некогда, хлеб сам себя не испечет, свежая зелень не продастся идеальным домохозяйкам, которые ранним утром традиционно ищут продукты к обеду. Да, здесь все было по-прежнему, только стражи не было раньше, лишь одно отличие. С наслаждением вздохнула воздух, аппетитно пропахший городской суетой. Именно этого мне и не хватало во дворце у Лореля. Там, к сожалению, я не могла свободно выйти в булочную и купить самый ароматный багет. «Ты уверена, что это хорошая идея прийти сюда?» Мой супруг слегка поюжился. «В отличие от меня, ему не были привычны такие места. Конечно, тебе понравится гулять по городу. Просто расслабься и глубоко вздохни», — с воодушевлением попросила его. Странно, но Лориэль послушался. Расправил плечи, закрыл глаза, и я увидела, как высоко вздымается его грудная клетка. «Ты права! Пахнет, по крайней мере, вкусно!» — согласился он. «Ладно, что ж, пошли. Все равно мне нужно определить место источника. По моей половине свитка не совсем понятно». «Да, мы должны знать, куда вести Мерда заранее», — слегка взгрустнулась от этой мысли. Но мальчишки, задорно проскочившие мимо нас, перетянули на себя все внимание. «Эй, держи их, держи, они украли яблоки!» — закричал дородный мужчина с другого конца площади. Я, поддавшись внезапному порыву, стала посреди, перегородив дорогу и закрыв обзор на беглецов своими юбками. «Дай пройти!» — грубо сказал мне тот самый продавец, едва не оттолкнув. Несмотря на его лишний вес, передвигался он довольно быстро. «Ты как с ней разговариваешь?» — возмутился Лориэль. «Ты хоть знаешь, кто стоит перед тобой?» Его глаза зажглись опасным огоньком, и в тот же самый миг толстяка схватила за лодыжку, словно невидимая петля, подняла высоко в воздух и перевернула. «Ай, вы что? Отпустите меня немедленно!» «Хорошо». Лориэль ослабил действие магии, и мужчина полетел вниз головой. «Нет, только не так, пожалуйста!» В последний момент он все же поймал его, не позволив разбиться. «Что здесь происходит?» — громогласно спросил один из подошедших стражников. «Все хорошо, не переживайте, мы сейчас сами разберемся», — поспешила их заверить. «Ладно, миледи, как скажете», — ответили они, почтительно склонив головы. «Если понадобится помощь, зовите». «Миледи? Не признал, простите, каюсь!» Понял, наконец, свою оплошность незадачливый продавец. «Лориэль, поставь его, пожалуйста, на ноги», — попросила я мужа. «А вы держите серебряный, не надо ругать мальчишек, пускай угощаются, пока могут». На последней фразе мой голос слегка дрогнул, и воздух вокруг резко похолодел. Столпившиеся вокруг нас люди грустно понурили головы. «Да все ж хорошо сейчас, народ!» Не выдержал почему-то именно Лориэль, поспешил внести обратно спокойствие и радость в атмосферу. «Живите и наслаждайтесь каждым мгновением!» «Благодарю вас!» Толстяк низко поклонился и поспешил засеменить обратно к своей тележке с фруктами. Остальные тоже начали расходиться. «Уважаемый, помни, моя дражайшая супруга фактически приобрела всю твою тележку, а потому угощай детей, не смей жалеть!» — строго добавил Риэль. «Пошли, моя хорошая, нам в ту сторону». Я, кажется, наконец уловил нужные эманации в воздухе.